Климарь жёг длинные пучки соломы, склонясь над кабанчиком Яшкой. Тот показывал неподвижные белые клыки, вздернув черную, густо закопченную губу. Пахло горелой щетиной. Рядом с Климарем стояли две цибарки с кипятком. Он готовился отпаривать и скоблить кабанчика. «Ишь, задубел», — бормотал забойщик. «А мы сейчас его кипяточком смягчим». Похоже, Климарь был увлечен занятием. И опять странная, неотступная мысль пронзила меня. Неужели, если бы не фашизм, разбудивший в нем волчью душу, он бы так и занимался своим забойным свинячьим делом, бродил из села в село, балагурил, пил самогон? И я бы никогда не догадался, что рядом человек, готовый стать полицаем, бандитом, едва лишь исчезнет, сдерживающая его сила. Нет, не мог я до конца разобраться в этом. Наверное, никто не в состоянии разобраться. В жизни немало гадов, но не каждый гад, если изменятся условия, становится палачом и предателем. Наконец у калитки мелькнула плюшечка Серафимы. Я бросился к бабке. «Ну что?» «Что-что?» — спросила бабка. «Что они могли сказать? Может, на селе лучше парубок найдется, а?» «Найдется», — сказал я. «Приехал сегодня, но только в отпуск». «Морячок-то?» — как будто искренне удивилась бабка. «Смотреть не на что, а у нас с года. Горбуза не выкатили, а скоро и заручение». «Заручение?» «А ты что ж все спешишь? Не могу я так. Все должно быть по порядку, как дедами заведено. Они не спешили, деды, они умели». «Эх, деды ездили на валах», — сказал я. «Другая техника. Еще шестиствольных минометов не было». «Ладно, Серафима, все в порядке. Сегодня мы с вами гуляем у Кривендихи. Надо бы им подкинуть кое-чего из харчей, помочь». «Ты откуда знаешь про гулянку?» — спросила бабка. «Прыткий стал в Ястребках. Я еще не знаю». «Разведка мне раньше доносит. Вон Валерик сейчас объяснит». К нашему тыну, раскачиваясь со стороны в сторону, подходил отпускник, освободитель Измаила, Валерик Кривенда. Он приложил пятерню к бескозырке. «Вас, мамаша, приглашаю до нас исключительно», — обратился Валерик к бабке. «Вы просто цветете. Года вас не берут. Определенно меня импонируете. И милицию ожидаем видеть у наших обильных столов». «Вот сволота с Черноморского флота», — восхищенно отозвалась бабка. «А ведь был такой босяк. И где его грамоте выучили?» «Вон забойщик», — сказал я морячку, кивнув в сторону Климаря. «Без него тебе не обойтись». «Это я именно имею в своем усмотрении», — сказал Валерик и, взметая клёшами пыль, направился к забойщику. Климарь облил закопченного кабанчика кипятком и, набросав сверху соломы, укрывал его теперь для лучшей отпарки. «Здравия желаем, папаня», — рявкнул Валерик, козыряя. «Имею честь пригласить на семейное торжество, а также для выполнения забойных работ. Настойчиво прошу!» Он нагнулся к Климарю, сказал негромко, как своему. «Корабельного спирта привез, сам из компасов отливал. 99 градусов. Культурно!» Видать, Попеленко научил Валерика, как уговорить Климаря. Забойщик только крякнул. Известно, что каждый мастер для начала должен поломаться. Валерик, присев на корточки, продолжал свою агитацию, нашептывал что-то, как девица. Я опасался, что Климарь все-таки не согласится, но он неожиданно быстро дал уговорить себя. «Ладно, флотский», — пробасил он, — «сделаем все в лучшем виде. Где моя обетянка, там и гулянка». Как будто никто не ждал его в лесу. И к вечеру началась гулянка. Да какая! Герой морских и сухопутных сражений Валерик, как торпедный катер, пронесся по селу, заходя в каждую хату, приглашая всех, да в таком стремительном атакующем духе, с такими неслыханными в глухарах книжными выражениями, шуточками-прибауточками, побосенками, с такой лихостью, что село на миг окунулось в забытую уже, казалось, мирную пору, когда загулявшие парубки выписывали замысловатые и развеселые кренделя. Там, где побывал Валерик, долго не смолкал смех и воцарялось праздничное возбуждение. Работу гончарного заводика морячок просто-таки сорвал. Девчата высыпали из цехов во двор и, проводив гостя, долго не возвращались. Приплясывали и притоптывали среди своих горшков и глечиков и напевали старую, как нельзя более подходящую к случаю, песню. «Черноморец, матонька, черноморец, вывевь меня босую на морозец, вывевь меня босую, щей пытая, чье мороз, девчина, чи не мая». В хате Варвары морячок задержался дольше, чем в других, и вышел оттуда, вытирая губы, надо думать, после чарки. Но самым поразительным успехом Валерика было то, что он приволок и установил во дворе своей хаты под грушей патефон. Самый настоящий патефон киевского производства, довольно новый, с блестящей мембранной головкой и суконной накладкой на диске. Кто и как решился достать эту драгоценность из сундучных темных глубин, было неизвестно. Считалось, что ближайший от глухаров патефон находился в Мешкольцах. Кроме патефона, Валерик раздобыл новенькую грампластинку. И не увертюру какую-нибудь, а песни Клавдии Шульженко, о которой в глухарах уже все слышали, потому что ее песни без конца напевали солдаты, когда поблизости стоял фронт. Неудивительно, что к вечеру во дворе у Кривендихи, у стен плохо выбеленной под слеповатой хаты, собрались почти все глухарчане, у кого коленки еще гнулись. Из старых досок и кольев, вбитых в землю, соорудили столы и лавки. И вышло совсем хорошо, по-довоенному, когда один хозяин мог принять в саду сотню человек, не забывая оставить местечко для случайных гостей. И словно решившись полностью дорисовать мирную картинку сельского празднества, появился случайный гость. Но это произошло позже.